Последнее не лишено смысла. Мы сами замечали такое, ответил куратор. Снимешь данные с группы? Конечно. Давайте прямо сейчас, согласился я. Хорошо, когда нет Женевской конвенции и организации по защите прав человека, можно ставить опыты прямо на людях, минуя стадию тестов на братьях наших меньших. В итоге получил альтернативные данные по адаптации двух моих способностей. Крысиное зрение было у Глена, перла и тигра. Аналог от змеи имел рысь. Все встали за счет астры. Соответственно, имелись пробелы по используемым биологическим материалам. Независимый рефлекс мышц имели все. Это классика. Один из трех генетических материалов, имеющийся в продаже, из специфики. Была улучшенная координация у куратора и командира. У одного донором являлась местная белочка, второй приобрел ее у рыка. Аналог земного тигра, если исключить расцветку и наличие хитиновой брони. Эрл порадовал орлиным зрением, тем же ответил Глен. Нужные им для работы инструменты. Вишенкой на торте оказалась регенерация, задранная в потолок у всех. Откуда такая прелесть? Не видел в списках. Не могу определить донора. Поинтересовался я. Черви. Кислотные. Коротко ответил Эрл. Я пробовал привить их геном. Даже Астра отказывается. Удивился я. Мы случайно подхватили их личинки. 2 недели не могли понять, почему плохо себя чувствовали. А при переносе домой, выяснилось, что мы беременны. Смущенно произнес Глен. И теперь у вас появилась предрасположенность к их генам, уточнил у легионеров. Да, эта информация идет по другим базам. Там каждый третий случай в брак, вплоть до вживления нового ядра, с исправленными данными, ответил Тигр. Хорошо, я займусь всем этим дома. А сейчас, я так полагаю, мы поможем коменданту с его садом, иронично поинтересовался у группы. Да, я отследил твой прогресс. Хорошо заработал. У нас добыча средняя. Слишком много зверья вокруг. Нашли хорошие камни, но потратились на патронах. Кстати, это мы промаркировали все кусты в округе. Тебе же нужна лояльность, сказал командир. Более чем. У меня фармакология провисла на 82 и не растет, значит, нужны новые данные. Пожаловался Тигру. Ну тогда погнали. Снаряжаем боезапас. Оставляем один цинк на обратную дорогу до телепорта, отдал распоряжение командир. Оставшиеся сутки запомнились тяжелой работой. Челночный бег с грузом. Рюкзаки рейдеров наполнялись добычей мгновенно. Часть тащили в моих авоськах. Эрл, как самый сильный, нес пеньки. Зачистка одного рассадника занимала 10 минут. Остальное время беготня. К исходу суток справились, обогатившись на 500 баллов лояльности и тонну живого груза. В итоге перекрыли затраты на боезапас. От подарка в виде 400 баллов отказался. И так должен. Да и не было жесткой необходимости. Пока исследования били по площадям, как в морском бою, нащупывал точки приложения. Проверял на ошибки действующие практики. Из общей канвы понял, что корпорации широко используют астру для модификаций. Применяют напрямую, без обработки. Поэтому многие промежуточные процессы не фиксируются. Даже внедрение независимого рефлекса мышц у меня разительно отличалось от того же тигра. У него цепочка в 3 раза короче, но имеет пробелы. Хотя может и нет. Просто его модуль не заточен на анализ генетики. И я все надумываю, считая себя гениальнее остальных. Ладно, будет возможность сравнить регресс. С этой беготней независимый нервный мышечный рефлекс адаптировался полностью. Жаль, тепловизионное зрение перевалило только за половину. Но в любом случае тоже информация для размышления. Нужно будет проплатить контроль показателей в онлайн-режиме. Надеюсь, Красн поможет. Именно в таком состоянии меня застал комендант. Он присел ко мне за стол, когда я завтракал. Группа еще спала. Мне хватило 4 часов. Дело привычное. Спасибо тебе за мраков. Поблагодарил комендант. Меня зовут Рирт. В благодарность Рия снизит на 5% стоимость доставки добычи. Спасибо. А что так? Вроде стандартная работа была. Ответил задумчиво. Не совсем. У нас практически никто не оснащен миотикой. Дорого. И опасно. Будут направлять на рейдерские задания. А для одиночных случаев держать не имеет смысла. При тревоге броня выдается по списку. Поэтому всегда морока с этими тварями. Обязательно кого-нибудь порежут до потери памяти, объяснил Рирт. Жертв вроде нет, а потеря есть. А вы, что только на биологическом ядре? Удивился я. Ну да, нас слишком много. Дорого и неэффективно всех на квантовое переводить. Только комендантов, группу быстрого реагирования и глав семей. А остальные? Уточнил у коменданта. проходит по программе ассимиляции астральных планет», — усмехнулся кот. «Интересно, расскажите и ничего не должны», — попросил у коменданта. «Если это не закрытая информация». «Нет, ты же в курсе, что технологии терраформирования разрешены к применению на закрытых планетах», — уточнил Рирт. «Да, освоил полный вводный курс корпоративного устава. Вот у нас планета полностью восстановлена, хотя по видовому составу ей далеко до Земли, но условия на ней довольно мягкие, а постоянный приток органики, полученный за счет астронавтов, позволяет рождаемости расти день за днем», — начал Рей. Дальше он поведал, что правительство не способно ввести жесткие меры по контролю рождаемости, и для решения этого вопроса обратилось к корпорации Фрион. Им понравились перспективы, и они запустили проект «Астрализация». Заключался он в переселении Реев на астральные планеты. Им внедрялся только шасовский паразит, после чего направляли реконструкционным телепортом на астральные планеты. В результате у перенесенного терялось до 50% персональных данных. Ассимилировавшихся сразу расселяли в города, загружая работой. Остальных гоняли, как обычных добытчиков и охранников периметра. Реи постоянно проходили процедуры по извлечению лишней астры. Но это не являлось гарантией повторного переноса на базу, с потерей воспоминаний и последующего возврата с тем же результатом. Единственным утешением являлось понимание, что ассимиляция все равно произойдет. Обычно хватало 5 повторений. Целеустремленные, конечно, старались заработать на стационарный телепорт, но это было оттягиванием неизбежного. После таких перемещений не обновлялся счетчик ассимиляции. Порывшись в своих данных, действительно обнаружил сведения о медленном росте производственной базы из-за всеобщего применения стационарных телепортов в дайоновскую эпоху, из-за чего был высокий расход астры, а рейдеров нужной квалификации было мало. Сейчас эти проблемы в прошлом, только вот Реи почему-то мучаются. «А зачем Фриим это нужно?» – спросил у коменданта. «Биологическое равновесие астральных планет, их ресурсы исчерпаем. Черные самые биологически активные, фиолетовые имеют живую массу в меньшей степени, но пополняют за счет грозовых периодов, когда открываются спонтанные порталы с других планет. Красные более бедные на количество астры, так как там низкое видовое разнообразие. Синие почти готовый плацдарм для зарождения разумной жизни, и зеленые в шаге от статуса закрытых», — поведал Рирт. «Откуда такие познания?» — удивился я. «Я кот-ученый», — сиронизировал кошак, дав понять, что не в первый раз с русскими общается. «И как результаты эксперимента?» — уточнил важную информацию. «Отлично. Титр планеты сразу повышается на 1, и местное зверье активизируется, стараясь уничтожить конкурентов. С ростом численности населения появляются спонтанные порталы даже на зеленых планетах», — сообщил кот. «Поэтому на вас зверье реагируют агрессивнее», — сделал логичный вывод из услышанного. «Тогда благодарность принимается. Можете обращаться ко мне по сложным вопросам. Я все равно в ближайшее время буду работать в отрыве от группы. Кстати, ваш пилот был Фреем. Он специально максимально точно следовал приказу о скорейшей доставке вас до полиса, даже с риском для своей жизни», — поведал мне кот. «Помни, специально они вредить не будут, но обговаривай все нюансы. Корпорации не обманывают, но могут умолчать о многом. На том и расстались». Усмехающийся кот пошел по делам, а я еще раз проверил все вооружение. Осталась самая малость – дойти до портального центра и вернуться домой. Глава 17. Важные разочарования. Разговор с Реем многое прояснил. Понятно, что корпорации стремились к высокой эффективности в каждой отрасли. Это в первую очередь предусматривает узкую специализацию и плотное взаимодействие персонала. Это относится к самим организациям. Каждая из раз действовала с высочайшим КПД, опираясь на партнеров. Несомненно, существовали союзы, основанные на симпатии. Например, атланты, полотно работают с Литерн, роднила их общность корней. Они водные обитатели. Даже особенности астрального развития похожи. Одни эмпаты, а вторые телепаты, имеют схожие проблемы. Недостаток рабочих рук, плюс статус молодых корпораций, позволял работать в основном с кандидатами на вступление в союз. Отсюда недостаток квалифицированных специалистов. И Земля для них вполне надежная база для набора персонала, за которую они взялись всерьез. Но даже корпорации не в состоянии нарушать установленные правила. Главное из них – доказать свою эффективность. Значит, ничего бесплатно не достанется. Есть у меня сомнения, что моя научная работа была высоко оценена не случайно. Все-таки есть определенные лазейки в системе. И знакомство с Сомом тоже было запланировано. Руководство не собиралось ждать 3 года, пока я смогу самостоятельно зарабатывать кредиты основной деятельностью. Уверен, мои конкуренты также получают какие-нибудь бонусы. Возможно, погнали на выполнение заданий лояльности. Еще одна официальная лазейка для получения необходимого оборудования и информации. Тем более к ним прицепили по дополнительной группе. Мы вроде без помощников справляемся. Ладно, сегодня возврат домой. Надо проверить статус. Есть люфт в 3% для внесения изменений. Нужно воспользоваться им. Заодно внимательно осматривать окружающий мир, изумляться и восхищаться. Активно, чтобы накопить оперативных данных для форматирования при телепортации. И никаких размышлений про науку. Не хватало еще их потерять по глупости. Хотя нет, не потеряю. Все в логическом блоке. Нужно сформировать пакет данных. За этим занятием я выпал из жизни на 15 минут. Довольно сложно было выделить главное, но с каждой минутой структурировать информацию стало проще. В итоге получилось неплохо. Так, от чего я отвлекся? А, да, статус. 1. ЦНС. Ускорение обработки сигналов. 39. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 54. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 148. 4. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 47. 5. Сердечно-сосудистая система. Замедление сердечного ритма. 27. 6. Опорно-двигательная система. Каркас скоростного развития. 3. 7. Дыхательная система. Каркас дыхательной системы скоростного типа. 3. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 25. 9. Иммунная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 93. 10. Выделительная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 77. Закреплена расовая специализация. Повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Изменения возможны в пределах 4 при телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения. Перемещение и бой. 89. 2. Генетическая модуляция. 69. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни. 82. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни. 15. 5. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем. 65. 6. Телепортационное реконструирование. 22. Усвоение части теоретической базы. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 53. 3. Улучшение слуха адаптировано на 9, даже больше вариаций, 4%. Вложусь в ЦНС. Необходимо сбалансировать работу нервной системы, что удалит конфронтацию в работе вычислительного модуля и основного ядра. Местами раздражает, когда вычислитель перехватывает управление. Все реже, ведь я учусь использовать весь потенциал ядра, а возможностей масса. Итоги по баллам лояльности вполне радостные. 100 за растения, 80 за зачистку сильных гнезд в технических туннелях и остатки былого за продовольственную миссию и оборону форта в размере 80 единиц. Итого 260, а было под 1000. Довольно много для новичка. Корпоративная система предлагает множество бонусов, но не сразу, только по достижению определенных этапов. Я пока осилил начальный, следующая ступень в 3000 единиц. Наличие 8 информационных баз по расам не обеспечит полноценный рост в освоении учебных программ. Нужно будет глубже проработать подход по закупке. Рей, занги, лейты, раонги, мерпы, арны, кириты, анты и дро, кошки, птицы, ящерицы, черви, мухи, паукообразные, кузнечики, осьминоги и гусеницы. Не лучший набор для полноценного исследования человека. Наверное, следует озадачиться закупкой информации по гуманоидным расам. Но шасы все равно в приоритете. Ведь именно их творение способно взаимодействовать со всеми разумными. Разобравшись с главными вопросами, перешел к текущим. Финансовая составляющая. Со всеми эпопеями я хорошенько ушел в минус. И даже 130 кредитов за пауков не выправили ситуацию. Осталось 10 120 кредитов. Немало, но нужно подумать о возможности альтернативного пополнения счета. Посоветуюсь с Рысью. Он главный снабженец. Радует наличие большого количества бонусных баллов на оборудование. Остальные в группе работают за кредиты. Мне же теперь не грозит остаться с голой задницей. Трехкратно перекрыт лимит основного снабжения. Это радует. Интересно, есть возможность прикупить повторный курс по фармацевтике. Там выделяют расходные материалы по для химии. Закрыл бы обязательства перед посредниками за все 3 года, чтобы не отвлекаться по пустякам. Хотя мне кажется, там есть разводка. Точно есть, но пока не определить. Поэтому не стоит волноваться раньше времени. Ладно, это все лирика. Надо еще раз подкрепиться и дождаться соратников. Именно за этим занятием меня застал командир. Смотрю, не спится, нейтрально спросил Тигр. Привык уже за 2 недели. Вот сижу, размышляю. Вы же не будете против, если у вас будут проводить замеры регрессии адаптационных навыков? Нет, конечно, не будем. Ты теперь понимаешь суть проблемы. Надоели эти дергания каждый рейд. Возможно, тебе удастся увеличить время пребывания за периметром. Подтвердил мои размышления командир. Отлично, поговорю с Красным. Оплачу на неделю. Он вроде нормальный ксенос. Весело рассмеялся я. А ты возьми его в долю. Поставь научным руководителем. Он не откажется. Ему сейчас кредиты нужны позарез. Дела семейные. Посоветовал Тигр. Как вариант, весьма отличный вариант. Спасибо. Поблагодарил за идею. Обращайся. Час на обед. После выходим. Не оборачиваясь, отдал распоряжение Тигр приближающейся команде. Привет всем. Рысь, как еще можно заработать кредитов не через корпорацию? Поинтересовался у хитрого азиата. Продажи местным боезапаса, полученного за бонусы. Оружие нельзя. Быстро ответил куратор. Химия, кроме астры. Выполнение контрактов в частном порядке через посредника, из местных. У сама же подруга местная, Лиза по-моему, надо будет уточнить. Спасибо огромное, поблагодарил снабженца. Приятного аппетита, я отлучусь. В терминальной комнате было довольно многолюдно, но очередь рассосалась быстро. Привет, ёб, чего звонишь? Есть товар, как обычно в своей быдловатой манере поприветствовал Сом. Ага. Твоя подружка хорошо знает местных воротил бизнеса? Спросил прямо у землянина. Эт, конечно, всех глав семей, ёб, только мало чем тебе поможет. Они, это, обижены на нее. Немного разочаровал астронавт. Из-за чего? Для проформы спросил, догадываясь о причинах. Так из-за меня. Не нравится им, что она со мной трется. Подтвердил догадку Сом. А насчет работы договориться она сможет. Мне нужны частные контракты. За кредиты. Не терял надежды. Бля, да я могу. А она, посредником будет. Сам не могу лазить за периметр. А там для местных много интересного. Обрадовал Сом. Но, бля, по деньгам мелочевка. Вначале максимум 100. Пойдет. Мне все равно каждый раз необходим рейд за 3-е кольцо. Согласился с условиями. Ну и отлично. Она будет ждать тебя у патального центра. Там и составите договор. Возьму только 10%. По-братски, ёб. Часов через 8. Ты же в 101-м форте, уточнил Сом. Да, до связи. Прервал общение. Не густо, конечно, но это 4 инъектора с нужной химией. Лучше уж так, чем ждать тысячных контрактов, загоняя себя в угол. Правда, был еще вариант использовать ресурсы группы, но это на крайний случай, когда будет нащупан метод решения. Тогда не постесняюсь задействовать все доступное. Думаю, они не будут против. Обратная дорога прошла штатно. Да и кто мог помешать опытной рейдовой группе на пике силы? Тем более внутри периметра. Зверье просто разбегалось от нас. Уложились в 6 часов. Могли бы и раньше, если бы я не отставал. Все-таки показатели выносливости и регенерации у меня были в разы ниже, чем у товарищей. В очередной раз убедился в правильности решения не брать меня в первый рейд. Но даже так, мы сильно опередили заявленное Сомом время. Поэтому я двинулся в сторону его бара. Оба фигуранта были на местах. Еще раз здравствуйте. Дай мне попробовать чудо-блюдо из паука. Поприветствовал хозяев. Поздняк, ёб, ты это, когда отправлял посылку, уже все поделили. Разочаровал Сом. Тебе не понравится. Рей очень любит мясо зеленого паука за эффект эйфории. Специфика организма. Ты не почувствуешь разницу. Только продукт переведешь. Убила надежду на чудо Лиза. Жаль, но буду знать. В следующий раз все заказы на пауков мои. Улыбнулся я. Постараюсь, но добытчики постоянно перехватывают их. Прибыльное дело. Серьезно произнесла кошка. Ладно, это все лирика. Ёб, ты это... Контракт подписывай, и готовься, заказов наберу за неделю немерено, обрадовал землянин. А ты сам когда домой? Спросил у сама. Да бля, никогда. Разведен я уже. Эт, деньги отправляю и норм. А так раз в 3 дня на базе день за баранкой посижу. Счетчик и обнулился. Поделился делами семейными астронавт. Понял. Договор приемлемый. Электронную подпись поставил. Изучил короткий документ, не отрываясь от поглощения вкусного сэндвича. Теперь у тебя будет доступ к частным заказам. Если взял какой-нибудь из них, я получу уведомление. Разъяснила политику партии Лиза. Но лучше советуйся с Сомом. Или со мной. Понял. Принял. Убегаю. Было вкусно. Попрощался с семейной парой, прихватив шаурму. Оставалось еще 3 часа до депортации. Нужно выцепить местного Йона. Отрегулировать параметры реконструкции перед возвращением на Землю. Не скажите, где местный Йон обитает? Спросил у группы. А тебе зачем? Уточнил командир. Хочу параметры подкорректировать. У меня 4% есть. Не получится. Тут даже за кредиты нет возможности такой опции. Народу много, зашиваются кристаллоиды. Опять разочаровал меня куратор. Да что за день такой? Сплошные обломы. Воскликнул в сердцах. Это да, но есть вариант. Загадочно улыбнулся рысь. Вон видишь тот цилиндр по центру зала. Это генный модификатор. На нем можно самому проработать варианты. Стоит один сеанс 100 кредитов или 50 баллов лояльности. Можно рассчитаться бонусами. В чем подвох? Насторожился я. Если ошибешься в расчетах, местные портальщики тебя будут долго вспоминать. И возврат домой будет не самым комфортным. Напугал куратор. А чего это? Удивился услышанному. Ну, если неправильно рассчитаешь, им придется править схему. А это потраченное время и возможность работать сверхурочно. Здесь не почасовая оплата, а количественная. Разъяснил тигр. Пожалуй, рискну. У меня еще 1,5 часа осталось. Думаю, успею. Ответил им уже на бегу. Справился за 20 минут. Поэкспериментировал с проводимостью синапсов ЦНС, выйдя на 4% ровно. Довольный вывалился в реальность. С уверенным видом вернулся к товарищам. Они все посмеивались украдкой. Наверное, это розыгрыш для новичков, но не подавал виду. Мое ядро успешно справлялось с такими задачами. Ассимилированных знаний было достаточно, чтобы спрогнозировать конечный результат изменений. Но все-таки грызло меня предчувствие беды. Не той, когда вся жизнь в труху. Такой, например, когда вечером в пятницу после работы ты согласился сходить с другом в ночной клуб с незнакомыми девчонками, которые празднуют разрыв отношений со своими бывшими. Казалось, что могло бы пойти не так, но утро доказывает, что все. Похмелье, синяки и ни одной красотки под боком. Только друган выворачивает желудок в туалете. Собственно, он тебя и будет утробными звуками. Ничего смертельного, но неприятно. Как оказалось, ожидания меня не обманули. С возвращением, товарищ. Первое, что услышал, через шум боли в голове. Привет, Красн. Почему мне так хреново? Спросил Йона. Потому, что не нужно вносить изменения в схему 1-3 телепортации. Обрадовал кристаллоид. И ближайшие 3 часа не отходи далеко от санузла. Привет от коллеги Смирании. Почему? Страдальчески закатил глаза. Базовая, она же первая, реконструкция — тяжелый процесс. А ты еще отличился. Правда, твои расчеты были точны. Поэтому не слишком много времени отняли у портальщика. Считай, легко отделался, разъяснил пришлец. Так что на 3 часа ты мой. Бегом в сортир и обратно. Буду снимать показания с тебя. Сплошные разочарования, но важный опыт. Впредь буду внимательнее относиться к предупреждениям группы. Но в любом случае розыгрыш вышел классический. Галактика огромна, а шутки все равно стандартные. Глава 18. Важные договоренности. Красн, а почему все ваши шутки такие ужасные? Один выбрасывает нас из челнока в грозу с риском погибнуть в 40%, второй награждает меня временной диареей за стремление к саморазвитию. Ты постоянно забываешь открывать капсулы для пациентов. Это какой, то инопланетный заговор? Притворно возмутился я, после очередного похода в туалет. С вами людьми весело, вы не жалуетесь руководству. Порой сами не отстаете в ответных действиях. Большинство лишено инстинкта самосохранения, ответил задумчиво кристаллоид. А вы, значит, осторожные все. Пробил почву для дальнейшего спора. Да, весьма. Двукратный запас по каждой позиции является золотым стандартом для развития корпораций, а также космических станций Галактического Союза. Легко согласился Йон. Где-то применяется 3-кратное перекрытие потребностей. Реальный фактор стабильности системы и ее главный ограничитель в развитии. Прекрасно. Тогда согласен. В сравнении с вами, человечество ведет себя на уровне самоубийц. согласился с логикой пришельца. И все-таки это не повод издеваться над людьми. Ну, хотя бы меня пусть не трогают. Это второй фактор при работе именно с вашей расой. Непоседливость. Если не держать в тонусе, вы совершаете много ошибок и действуете импульсивно, неэффективно. Со значительной задержкой сообщил мне Красн. Например, применяете к себе новые способы внедрения чужих генов, не взяв себе научного руководителя. Ау, хорошо, что сам предложил. Ты в деле. Обрадованно воскликнул я. Да, я отправлю запрос, но тебе придется работать еще с тремя твоими коллегами. Я передам им твою методику. Нужно больше данных. Поставил условие он. И хорошо, что додумался сказать мне. При самостоятельной разработке награда была бы снижена вдвое. У тебя, как у кандидата, слишком низкий рейтинг. Также понадобился бы экзамен на проведение научных изысканий. Я же имею одно открытие. Законно возмутился несправедливости бытия. Оно было сделано ненамеренно, без предварительного запроса. Поэтому не является обоснованной работой. Разочаровал кристаллоид. Но если выгорит новая методика, тебе ее зачтут экзаменом. Получишь баллы лояльности и кредиты. Надеюсь, тебя тоже не обидит. Может, тогда замеры регрессии у легионеров оформишь, как научные изыскания. Мне нужно знать расхождение в показателях, если они вообще будут. Поинтересовался у пришельца. Так и сделаем, только если не выявится научная ценность исследований, стоимость вычтут у тебя со счета, как у инициатора. Обрадовал хитрый Ксинос. И сколько это в кредитах? На всякий случай уточнил у собеседника. Недельный курс замеров одного человека стоит 350 кредитов. За четверых будет 1400. Контроль твоих параметров идет в счет одобренной программы атлантов. Проскочишь бесплатно. Уже совсем рассеянно ответил Красн. Что-то серьезное увидел. Отреагировал я на его тон. Да, но пока не могу сформулировать. На уровне интуиции. Возможно, остаточное явление твоих художеств. Уже уверенно сказал кристаллоид. Хорошо, тогда я вздремну часок. Голова трещит. Успокоился я и погрузился в сновидение. Красн был озадачен. Вычислительный блок преобразовывался, все больше приобретая черты ядра. Ничем хорошим это не могло закончиться. Маловероятно, что мозг корыча способен выдерживать такие нагрузки. Необходимо было корректировать развитие. Возможно, постоянное внесение улучшений в структуру ЦНС могло решить эту проблему, но ресурсы организма не бесконечны. Данная процедура могла пройти еще пару раз. Исследования этого явления были сделаны давно и не подлежали сомнениям. Параметры, выходящие на максимальные показатели при дальнейшем улучшении, вносили дисбаланс в работу организма, вплоть до фатальных ошибок и отката носителя путем восстановления ядра. Не хотелось бы потерять перспективный объект исследования, и чего скрывать, дополнительного заработка, из-за глупых ошибок и невнимательности. Следовательно, необходимо сдерживать развитие периферийной нервной системы, при этом значительно усилив центральную. Тогда установится необходимый баланс. После перестройки ядром управляющей схемы, можно будет выводить на пиковые значения остальные параметры без угрозы для корыча. Странно, давно не думал о объектах в таком ключе. Обычно они все обезличены. Видимо, слишком очеловечился. Решено, потребуется тонкая работа. Введем временную паразитную программу по распределению задач. Принудительно направим основной поток информации для обработки через ЦНС. Модули задействуем по остаточному признаку. Это, конечно, снизит производительность, но сбережет носителя. Хотя и это не гарантирует исправление сделанного. Скорее всего, потребуются модификации для усиления мозга, хоть они и редки. Я хочу домой. Возмущался уже 10 минут, правда, при этом не забывая поглощать кулинарные шедевры от повара базы. Хотя бы на полдня. Перед самой отправкой будет выделен день. Сейчас важно освоить необходимое оборудование. Это приказ корпорации. Жестко пресекал все мои попытки командир. Зачем это нужно? В третий раз поинтересовался у тигра. Для тебя это закрытая информация. Пока. Надеюсь, не понадобится. В третий раз ответил командир. Но подготовка обязательно. Ладно. Как самочувствие? Поинтересовался у собеседника. Пока норма. Но и прошло всего 6 часов. Отчитался командир. Пойду готовиться к боевому сложиванию. Обрадовал согласием, которое в принципе не требовалось. Надо еще раз все обдумать. В голове всплыли недавние разговоры и обследования. Прошло чуть больше 6 часов и опять какие-то тайны. Причем касающиеся меня. И не поймешь, куда копать. Большинство моих выводов могут оказаться бесполезными, ввиду отсутствия вектора приложения усилий. Отбросив лишние переживания, Я отправился на специальный полигон, уложился в 30 минут. Командир скомандовал разобрать амуницию. Я немного замешкался, но потом сообразил, что оставшийся комплект явно мой. Это броня из ШК-7СЩ. Как вы заметили, исполнение не классическое для астронавтов. Основой служат синтетические мышцы. Бронирование выполнено из металлов, предназначенных для противодействия высоким температурам и значительным кинетическим нагрузкам. Предназначена для работы в космическом пространстве. Оснащена системой замкнутого цикла снабжения кислородом и питательными веществами. Максимальная длительность автономной работы 20 часов. Начал вещать суровым тоном «Тигр». Броня штурмовая, снабжена силовым щитом. Отдельного источника питания для него не предусмотрено. Так что внимательно следите за расходом. При опасном уровне щит отключается, оставляя 2 часа на обеспечение жизнедеятельности. Мы быстро облачились. Непривычная тяжесть легла на плечи. Ядро привычно подключилось к броне. И тут вспыхнули данные на визоре шлема. Космодесант, круто, но мне не нравится. Даже мне понятно, что корпорация ничего не дает просто так. Настороженно обратил на себя внимание. Далее, СДК-30М. Самозарядный дробовик крупнокалиберный 30-зарядный модернизированный. У многих могут возникнуть вопросы к некоторым прилагательным. Разъясню заранее. Калибр 20 мм. Стрелять от бедра не советую. Модернизация заключена в применении амортизационного приклада и системы быстрой замены ствола. Рассчитан он на 100 штатных выстрелов или опустошение магазина в промежуток времени менее минуты. Не отреагировав на провокацию, продолжил командир. Патроны в барабанном магазине используются двух типов. Крупная дробь и взрыв-патрон. В первом случае вместо пороха используется титрил. За счет малого количества и более мощной детонации в патроне количество поражающего элемента увеличено, как и его калибр. Обвел строй «Тигр». Взрыв. Патрон имеет уже озвученное взрывчатое вещество в качестве поражающей части. При соприкосновении с препятствием происходит подрыв. Касается и магазинов. Следите, чтобы они не получали прямых мощных ударов. Молчание не прервалось. Довольно кивнув головой, командир продолжил. Стрельба ведется парами, иначе будет неэффективно при проведении операции. Первый номер имеет комбинированно снаряженный магазин, где четные номера, дробь, нечетные, взрывчатый боеприпас. Второй номер расчета имеет зеркальную картину. Продолжил поучать лидер группы. Глен, второй номер. Корыч, ты первый. Работаете в паре. Эрл, второй номер. С кем работаешь, не нужно пояснять. Понятно, командир. Дружно ответили мы. Я на контроле. У меня другое оружие. Кровожадно улыбнулся Тигр, поднимая чудовищного вида пулемет. Для отработки командного взаимодействия используем 10-й полигон. Поставил нас в известность командир. Мы двинулись следом за ним. Нам открылось переплетение металлических коридоров. Готовность к бою 30 секунд. Задача не помереть в течение 3 минут. Радостно оскалился Тигр. Дальнейшее запомнилось вспышками. Разбившись на двойки, мы двинулись вслед за командиром. Первые противники выскочили из-за поворота. Мы отреагировали дружным залпом по боевой пятерке роботов. Кроме эффектного огненного шоу, результата не было. Силовые поля отработали на ура. Все железяки были целы. Ответный огонь заставил нас метаться по коридору, ища укрытия. Но это было бесполезно. И только непрерывный огонь «Тигра» спас ситуацию. Был поврежден основной один из защитников. Мы успокоились, начав стрельбу установленным порядком. Тем более автоматика костюма задавала ритм. Я просаживал щиты поражающим элементам, а Глен уничтожал противника, ловя интервалы между восстановлением щита. Следом уже он открывал меня окно возможностей, но первое столкновение сильно потрепало энергетический запас брони, а также боекомплект командира. Лишившись его поддержки, мы не смогли пройти 5-ю боевую группу противника. Итог 150 метров продвижения, 3 минуты 20 секунд боя. Первоочередную задачу мы выполнили, но радости не было. Слишком тяжело все далось. Неплохо, я думал, не справитесь. Теперь 4 минуты и 200 метров пройти, только без меня. Смените стволы и перезарядитесь. Сегодня еще 5 подходов, с шагом в 50 метров. Задача дойти до конца коридора. Обрадовал Тигр. Разрешите выполнять. Принял задачу заместитель. Разрешаю. Улыбнулся Сергею Тигр. Было невесело, но мы справлялись. Кроме последнего пункта задачи. Но вторая попытка могла увенчаться успехом. Вдвоем продавите щит. Орал Рысь, прикрывая Эрла собой. Не пройдет, втроем их накроем, а ты лупи без остановки. Ответил Глен. Начали. Скомандовал уже я, прикрывая азиата. Слаженный залп трех дробовиков разметал металлической волной щиты оборонительной группы из 8 ботов. С микросекундной задержкой из-за наших спин открыл огонь по защитным генераторам Сергей. Заряд его щита разрядился, спасая Эрла. Сам же снайпер давно находился в зоне риска. Именно его мы использовали для прорыва. Удивительно, что его не выбили до финала. Успешная атака заставила роботов перегруппировываться, чтобы восстановить перекрытие периметра полями. Мы уже секунд 20 надеялись только на подвижность и прочность брони. Только у меня был половинный запас энергии, Макс имел четверть. Прикрываю, вы повторный залпа. Потом пустой, совсем. Кратко обрисовал планы на текущие 10 секунд. Выйдя вперед, я разрядил в противника оставшиеся заряды, автоматически отстрелился магазинный раскаленный ствол. Причем второй через специально открывшиеся створки. Не теряя времени, упал на пол. Сделав первый переворот, я успел пристегнуть магазин. На втором обороте воткнуть заранее подготовленный в подмышке новый ствол. Взвел оружие одновременно с ударом об стену. Таким образом я увел огонь от товарищей. Они не повели. Плотный, синхронизированный огонь сначала лишил роботов защиты окончательно. Потом заставил перенести огонь на приоритетные цели, а мне позволил выжить, чтобы накрыть остатки противников последним боезапасом. В оглушительной тишине раздались хлопки. Командир был доволен. Неплохо. Не все успели забыть прошлые подвиги. А кто-то удивил, заявил Тигр. Но на сегодня это не все. Броню зарядить. 11-й полигон. Полоса препятствий. В костюмах движетесь, как улитки беременные. Работаем до обеда. Действительно, 5 подходов уложились по времени ровно до обеда. Ведь никто не говорил, во сколько он будет. Благо страдали мы не одни. Командир разделял все тяготы рядового состава. Компанию нам составили странные рыцари, вооруженные огромного размера ударным оружием, различной модификации. Их плавные, быстрые и отточенные движения выглядели насмешкой над нашими усилиями. Смотри, вот они, витязи. Лучшая рейдовая группа восточного региона Земли. Возможно, вообще лучшая на Земле, ответил на мой немой вопрос рысь. Черные титры, 10 в адаптации, мутации на скорость, силу и восприятие, 35 лет опыта работы, временно переведены на Миранию. Понятно. Но судя по всему, мне все равно никто не ответит, что планируется. Поинтересовался с надеждой на обратное. Все верно, возможно, нам не понадобится. Вон кого напрягли, аж страшно становится. Иронично ответил Тигр. Здесь что-то личное, предположительно его выгнали из состава элитного соединения. Теперь он хочет доказать, что не хуже. Нормальная мотивация, сильная, но не мой случай. Поэтому буду работать по установленному графику. А теперь слушай все мою команду. Идем на медицинский осмотр. Возражения не принимаются. Обрадовал товарищей. Бегство приравнивается к государственной измене. Снятие параметров прошло штатно. Создав первую базу данных нашего общего с красным исследования, динамика регресса у легионеров была выше моей. Но не существенно, как мы с Йоном предполагали изначально. Она была на уровне 3%. Я потерял за это время всего один. Принципиально было выявить факторы, влияющие на процесс отката. Если их можно было бы сократить, то это решило бы вопрос кардинально. В первую очередь недельный перерыв требовался ядру и его биологической составляющей. Если из организма легко выводилась астра, то квантовый логический блок сопротивлялся вмешательству. При снижении этого показателя ядро начинало сбоить под действием астрального фона. Вообще оно плохо работало. При дисбалансе уровня астры в теле и ядре, я прекрасно ощутил на себе этот процесс, но моя методика не подразумевала других путей реализации. Более точно была проведена диагностика прогресса. 1. ЦНС ускорение обработки сигналов. 48. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 61. 3. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 48. 4. Сердечно-сосудистая система, замедление сердечного ритма, 35, 5, опорно-двигательная система, каркас скоростного развития, 25, 6, дыхательная система, каркас дыхательной системы скоростного типа, 13, 8, пищеварительная система, усиление пищеварительных ферментов, всеядность, 46, естественно прекратился прогресс астрозависимых параметров и начался рост физических параметров. Ведь теперь они были лишены дармовой подпитки со стороны паразита. Удивительно, но при полуторной силе гравитации, относительно земной, я не ощущал дискомфорта. И только попав обратно на Землю, понял, насколько разбалансирован мой организм в целом. Так что тренировки в течение недели, возможно, решат эту проблему окончательно. Навыки ожидаемо встали на своих позициях. Продвинулись немного только 3. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 90. 2. Генетическая модуляция, 73. 3. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 75. Ожидаемый резкий спад прогресса по скауту. Нужно орудовать многими видами холодного оружия, чтобы закрыть пробелы. Поэтому скорее всего займусь этим в следующую паузу. Мои доморощенные опыты по генетике не остались в тени. Результат радовал. И главное на данный момент – дружба нервных центров. Чтобы не рехнуться, мой плохо пахнущий финт помог при реконструкции сравнять прогресс. Теперь вроде бы не наблюдалось дисбаланса в развитии, но пришлось пожертвовать скоростью обработки данных. Она снизилась на треть, минимум. Но это временное явление. Сейчас нужно заложить стабильную основу. Мне еще не раз придется подвергать организм направленным мутациям. И чем лучше я буду контролировать процесс, тем больше вероятность уменьшения регресса. Но для получения достоверных данных нужно провести как минимум комплекс обследований после 2 возвращений. И для эталона использовать новый способ внедрения на одном из легионеров. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован на 99. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 50. 3. Улучшение слуха адаптировано на 9. Ожидаемо скатились показатели рефлекса, но не сильно. Зрение показывало динамику равную легионерской, но оно и не вошло в силу. Это логично. Озадачивал слух. Уверенно держал марку, не уступая ни пяди. Ладно, проверим завтра. А сегодня займусь фармацевтикой. Приобретенный за 500 кредитов курс от Красна позволил мне собрать 3 улучшенных комплекса омоложения по 150 тысяч за штуку. Приемщик плясал от счастья, закрывая мне очередные периоды. В общем, рутина, которая поможет мне избавиться от ненужной суеты, закрыв обязательства досрочно. Удивительное дело, я не мог тратить кредиты вне астральных планет и космических баз, но вполне мог занять частному лицу, например, 750 кредитов для хитрожопого пришельца, а долг он мог вернуть услугой или учебной программой, и все в расчете, кто-то с прибылью, кто-то с закрытыми обязательствами, и с такими людьми проще работать. Понятно, что от них ждать. Идеалисты меня всегда пугали. Недаром говорят, что благими намерениями устлана дорога в ад, а с друзьями лучше не делать бизнес. Поэтому деловые партнеры и боевые товарищи – только такие приоритеты. Остальные – только механизмы достижения целей. Решив для себя основные задачи на сегодня, направился смыть с себя суету прожитого дня и провалиться в спокойные объятия сна. Глава 19. Важные цифры. Я, как наивный чукотский парень, рассчитывал на снижение нагрузки во второй день, ведь основные моменты мы отработали вчера, оставалось просто их шлифовать. Оказалось, все не так однозначно. Во-первых, был поменен порядок тренировки. Сначала нам удвоили количество прохождений полосы препятствий, сменив ее конфигурацию, добавив сложности за счет узких проходов. Приходилось изгаляться, буквально в притирку втискиваться сквозь имитацию технических лазов. При этом полную штурмовую броню никто снимать с нас не торопился. Задачи второго дня были диверсионного характера. Скоростное проникновение, построение маршрута в обход оборонительных порядков. Немало нам помогал прицепленный к группе Витязь. Позывной Перун был немного пафосным. Даже на мой непредвзятый взгляд, Тигр был сосредоточен, но ни от кого не ускользала отчужденность в общении с новым товарищем. Задача Бога была проста. Он организовывал проходы там, где их не было, или быть не могло по определению. Толщина преград иногда не имела значения, просто коуч по устранению препятствий на пути к успеху. 50-килограммовый молот, усиленный гравитационным ускорителем, был весомым аргументом в решении многих вопросов, буквально открывал все двери. Количество боевых проходов полигона тоже удвоили, сменив ботов и конфигурацию маршрута. Прямой коридор, лишенный каких-либо укрытий, их приходилось организовывать самим. Тут оказался незаменим Глен. Его специализация по сканированию местности вкупе с нормальной сенсорной системой штурмовой брони творила чудеса. Обнаружение скрытых ниш, боковых ответвлений и параллельных туннелей помогли к пятому подходу осилить середину дистанции. После стольких бесплодных попыток, нам наконец выделили Перуна. С Божьей помощью дело пошло веселее. Потратив 3 попытки на боевое сложивание, Мы наконец вменяемо выполнили поставленные задачи. Преодолеть 500 метров, захватить объект и удержать контрольное время. Даже ребус со звездочкой решили, отправив меня в условный космос со всеми условными накопителями данных. Оказывается, на время выполнения опасных заданий вне астральных планет используется переносной накопитель оперативной памяти, своеобразный черный ящик, источник информации о прохождении миссии, при условии, что он будет найден. Вторым возможным способом получения данных являлись уже классические черные ящики брони и оружия. Мне никто не пояснял, зачем такие траты ресурсов, но даже новичку в данном вопросе становилось ясно, выживших в подобных мероприятиях немного, и лучше о деталях операции рассказывали ее безмолвные участники. А дублирование было необходимо, ведь найти среди космического мусора единственный нужный кусок металла сложно. Исходя из программы подготовки, вероятность сохранения штурмуемого объекта приближалась к абсолютным минусовым величинам. Поэтому в сток сена заранее забрасывалось побольше иголок, несмотря на увеличение нагрузок. Справились за то же время, что вчера. Сказывался полученный опыт по применяемому оборудованию, помноженный на феноменальную обучаемость астронавтов и божественное участие. Поэтому осталось время для экспериментов в фармацевтической лаборатории, а также занятий с условно бесполезным оружием. Сегодня это была рогатка, если можно называть так чудовище с силой натяжения в 150 джоулей. Блочная конструкция, компенсирующая колебания, три резинки жгута и упор для руки. Дизайн привычного изделия был футуристическим. Дополнительное ложе для установки дротиков в пыль разбивало мысли о родстве с деревянной поделкой хулигана. Главным преимуществом выбранной модели был короткий ход жгута, всего 46 сантиметров, что требовало немалой силы и координации для стрельбы. Любое баловство могло окончиться травмой. Приспособился за полчаса, всего-то один регенератор потратил, дело житейское. Теперь отправлял композитные шарики, весом по 15 грамм, в полноростовую мишень, 8 из 10, очень расслабляло мозг. Именно за этим делом меня застал тигр. Смотрю, ты плюшками балуешься, усмехнулся командир, закрываю детские мечты, хочу бате тоже помочь. Винчестер смогут изобразить пришельцы для ветерана армейской медицины, разрешение уже с конторы выбил, и боезапас патронов 300, думаю, старику хватит на пару лет, согласился с тигром. Легко, с тебя 2,5 сотки кредитов, обратишься к рыси, он любитель таких операций. Пол Москвы ходит с его исторически достоверными раритетами, усмехнулся лидер группы. А что так дорого? Нейтрально спросил у командира. Индивидуальный мастер выполняет заказы, потом его доставляют на околоземную орбиту, порталами, и на Землю спецрисом. Причем изделие будет обработано специальным способом, ни одна экспертиза не докопается. Сказано, образца 1863 г. сделают, объяснил тигр. Тогда да, ты по поводу замеров пришел, есть радостные вести, подтвердив кивком, продолжил командир. Да, есть, обрадовал лидера группы, попутно проверив статус, показатели регресса снизились. Теперь у вас те же 3%, только в сутки. У меня аналогичная картина, естественно, с учетом первичной динамики, но там еще доли процентов. Пакет данных будет сформирован ионом и направлен каждому отдельно, с почасовой раскладкой. Вам придется расписать, что ели, что делали, о чем думали. В общем, получится отчет, как я провел отпуск. Мутационные процессы. 1. Независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован на 97. 2. Тепловизионное зрение адаптировано на 40. 3. Улучшение слуха адаптировано на 9. Судя по твоему довольному лицу, догадка о причинах уже есть. Понял собеседник, да боль простая, я бы сказал тупенькая, подтвердил предположение, передавая оружие тигру. Чем отличается человеческий мозг? Давай без загадок, ты у нас ученый, мы просто бойцы, улыбнулся командир, сходу поражая мишень. В 100 метрах, конечно, конечно, мозг рационален, он отключает все ненужное, дал подсказку, такое человечество уже встречало, и вполне борется с этим. Космическая станция, нулевая гравитация, когда мышцы атрофируются и поступление кальция снижается, хрупкость костей, для поддержания работоспособности космонавты вынуждены заниматься физическими упражнениями, на специальном оборудовании, задумчиво произнес тигр, не глядя срубив усиленным зарядом цель на 150 метрах, при этом он смотрел на меня удовлетворенно, и не говори, что не догадывался об этом, сказал я командиру, думал, но у тебя еще ниже откат. Значит, нам нужно будет провести мутацию по твоему типу, и регресс будет несущественен. Так что вложенные средства ты уже отбил. Нам на группу пришли баллы лояльности. За первый рейд мы заняли второе место. Перечисляю все тебе. Там немного, всего 500. Но хотя бы так, обрадовал тигр. Пахали, как проклятые и второе. Надеюсь, уступили китайцам. И что за социалистическое соревнование? Возмутился я. Да, китайцам. Атланты запустили процесс с оптимизацией астронавтов с Земли. Пробуют разные подходы. У нас научный. Вон китайский профессор смог закрыть позиции по ЦНС и выйти на пик формы. Поэтому выполнили наказ корпорации. Получите плюшку. Обрадовал командир. По научным действиям паритет. Только предположение. Вас, кстати, свели всех под руководство Красна. Хитрый лис. Не удивлюсь, если все три группы будут объединены в одном полисе. Не самое плохое решение. Нужно будет их динамику попросить у Йона. Задумчиво протянул я, забрав обратно рогатку и безбожно промазав в мишень на сотни метров. Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать. Вспомнив старый анекдот, командир попрощался. Значит, 500 баллов. Не дотягиваю пока до нужной суммы. Привычно вызвав статус, выделив только позиции с прогрессом. 1. ЦНС ускорение обработки сигналов. 59. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 71. 3. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 51. 4. Сердечно-сосудистая система. Замедление сердечного ритма. 54. 5. Опорно-двигательная система. Каркас скоростного развития. 38. 6. Дыхательная система. Каркас дыхательной системы скоростного типа. 60. 7. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 47. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения. Перемещение и бой. 91. 2. Генетическая модуляция. 74. 3. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем. 81. Ожидаемый стопор на сопротивлении хастры, ввиду ее отсутствия. Серьезно подросла физика. С такими нагрузками это объяснимо. По 3 раза за день восстановительные комплексы используем. Еще и регенераторами добавляемся. Прекрасно, что все за счет фирмы. Готовимся к чему-то грандиозному. Использовав слегка улучшенный слухом, узнал, что ожидается плановое вторжение каких-то роботов. Кстати, эта мутация встала, как родная. Откаты не было, но и прогресс не наблюдался. Я уже 3 раза прогнал весь процесс на вычислителе. Единственное предположение, что использовались родные человеку аминокислоты, но оно не подтверждается показателями. Четверть принадлежит реям. Хотя этим вопросом я озадачу кого-нибудь более компетентного. Мне попросту не хватает знаний, а генетического обучения по человеку нет. Значит, отрядим на аутсорсинг. Напрягу батю и контору. Думаю, есть масса миллионеров, желающих омолодиться. Пусть спонсируют. Но для начала надо узнать, допустимо ли это. Вдруг это страшная тайна и секрет. Если нет, нужно напрячься. Китайские братья нас уделали. Хорошо, хоть не империалисты из Поднебесной. Вообще обидно было бы. Конечно, я осознавал все нюансы. Сейчас мы были на одной стороне, земляне. Былые распри нужно оставлять в прошлом. Только любовь и дружба. Но эмоциональный отклик был таков. Это не помещает мне с ними работать. Но близкого общения скорее всего не получится. Выбросив из головы все негативные мысли, я направился поесть перед сном. Завтра день будет не легче. Предчувствие не подвело. Выданная химия в двойном размере не сулила ничего хорошего на сегодня. Как водится, мы облачились в броню, вооружились. И понеслось. Утроение нагрузки. Препятствия комбинированные, боты разномастные. Задачи корректируемые в онлайн-режиме. Опять же, общее затраченное время не изменилось. Благодаря стимуляторам, регресс с мутацией меня слал ниже процента, у ребят на десятые доли ниже 3, статусами такое не отследить, если только моему вычислителю, но его работа значительно замедлилась, при этом мне стало спокойнее, пропало чувство шизофрении, полноценный второй поток на вычислениях, без пробивания крыши бешеными оборотами, с периодической третьей волной, через силу занялся фармой, а закончил день ленивым швырянием метательных копий. Только к 5-му дню нагрузки стабилизировались. Видимо, нужно было нащупать предел. Корпоратам это удалось. Остальное время было тяжело, но терпимо. В последний тренировочный день все штурмы были удачные. Даже Тигр перестал недобро посматривать на Витязя. Видимо, включились старые рефлексы. Вечерами я развлекался, осваивал метательное оружие. Вслед за копьями пошли топоры, ножи и иглы. Финальным штрихом стала проща. Это помогало мне расслабиться при отсутствии внешней связи с миром и информационного голода. И еще поднять физические параметры. Если учесть, сколько в нас вливали химии, делалось это быстро. И если бы не период разгрузки ядра, астры не постеснялись бы простимулировать. Я значительно прибавил в объемах. Пришлось даже снимать новые данные для резервного хранилища и телепортационных переходов. Правда, и расплата была жестокой. Всего 1% вариативности для реконструирования тела при телепортации. Как бы там ни было, все показатели статуса по опорно-двигательному аппарату, дыханию и сердцу приблизились к максимальным значениям. Оставалось только провести телепортацию и посмотреть полученный результат в астральном фоне. Имелась вероятность запуска дополнительных изменений в районе 20%. Лениво размышляя об этом, я открыл двери своей комнаты, родной 78 номер, и обнаружил выходной комплект джентльмена, костюм, по новым меркам, пистолет, бумажник и смартфон, также сумка, где вероятнее всего был подарок для отца, и верный планшет, хотя последний никуда не уходил из моей земной корпоративной жизни. Не успел помыться, как телефон начал жить своей жизнью. «Привет, дорогой, мы все тебя ждем. Сказали, что сегодня вечером ты освободишься. Поэтому приезжай домой. На завтра мы заказали ресторан с видом на центр и Неву, на крыше отеля. Прямо с утра. Знаю, что у тебя будет немного времени», — проворковала Алина. «Уже выдвигаюсь. Буду через 4 часа», — удивленно произнес. Я ожидал упреков, что обделяю вниманием. Где-то просрал 6 дней, а теперь как нашкодивший пес приполз к ее ногам с цветами. Нет, такое не происходило в нашей жизни на постоянной основе. Но это заслуга постоянной работы над собой с обоих сторон и четкое планирование своих действий с моей стороны. «Жду, люблю тебя. Подарки можешь не покупать, не теряй времени», — нежно произнесла супруга, чем окончательно вколотила меня в землю. Но самообладание, полученное в боевой обстановке, включило рефлексы. Звонок дежурному, быстрый забег до машины под номером 78 и трехчасовой сон. На привычном месте ждал знакомый таксист. Обрадовав его двойным тарифом, я на крыльях ночи ворвался в дом. Ключи, слава богу, остались в моей собственности. Единственная вещь из прошлой жизни. Открыв дверь, я обомлел. Почувствовал себя снова студентом. Именно такой Алину я запомнил. Даже платьице было похоже. В долгом браке есть много плюсов. Один из них – не нужны лишние слова. Уснуть удалось только перед рассветом, а через 2 часа мы уже были в ресторане. Были все. Я поблагодарил отца за помощь в решении скользких вопросов и подарил оригинальный винчестер. Любая экспертиза подтвердит подлинность. Тут еще 300 выстрелов. Будет нужно еще, пиши. Обрадовал отца. Батя сиял здоровьем. И пусть визуально годы не ушли, но легкость движений была видна сразу. Маман тоже посвежела. Она меня затискала в объятиях и даже не пожаловалась на отсутствие подарков. Родители Алины сбросили по 20 лет. Видимо, проблем с организмом было меньше. Нужно будет передать своим родителям еще по инъектору, но стандартному, чтобы вопросов не возникало, почему они пенсию получают.